7. Для меня рассказ или роман существует только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это в свой черед я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то, связанным с другими формами бытия, где искусство, то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг есть норма, заметил Набоков послесловие к роману. Чувство причастности к иным сферам посещает и Гумберта, сознающего, что с окружающей его явью что-то неладно, что метины не те. И мне кажется, что речь у Набокова идет о смутном ощущении, что сама действительность имеет эстетическую организацию, а это, в свою очередь, указывает на автора, которого, быть может, и нет в зале, но чье участие в судьбах героев оттого не менее деятельно. Заключительные строки Лолиты раскрывают спасительное значение покаянной исповеди героя, позволившей ему посредством искусства одолеть ложный порядок вещей и прервать дурную цепь повторений и заманчивых отражений, задуманных мелким бесом в обличье Куилти. Вот эти строки. Но покуда у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты останешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске. Спустя 3 года после бегства Лолиты Гумберт экзаменует берцлейских студентов по литературе, аудитория 342. Вопрос, как Эдгар По определил поэтическое чувство, приводит в замешательство одного из студентов. Участливый однокашник передает ему записку с неполным и оттого неверным ответом. Поэзия — это чувство интеллектуального блаженства. Замечательно, что после всех испытаний на внимательность читатель сценария и зритель картины в конце приглашается принять участие в настоящем экзамене по литературе, и этот последний тест призван открыть ему главную мысль всего произведения. Верный ответ остается за рамками сценария и картины. Цитата. «Поэзия — это чувство интеллектуального блаженства в этом мире и упование на интеллектуальное блаженство более высокого порядка в мире ином». В романе нет такого эпизода, но он отбрасывает очень яркий свет на его финал со словами о спасении в искусстве и бессмертии, которыми автор, наконец, может поделиться со своим героем. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита. Сценарий Лолиты не переводился на русский язык до 2010 года, когда он был опубликован в нашем переводе в издательстве «Азбука Классика». Для настоящего издания в заново сверенный текст перевода внесены различные уточнения, расширены дополнительные материалы, составлены комментарии. Статья «Подробности картины» публикуется в новой редакции. Текст сценария и приводимые в приложение архивные сцены из его первой большой версии содержит некоторые эпизоды, которые Набоков изначально предполагал включить в роман, но по тем или иным причинам этого не сделал. Одна из таких остроумных сцен — демонстрация только что приехавшему в Рамсдель Гумберту его жилища, накануне сгоревшего дотла из-за удара молнии. Сценарий дополняет роман и в последовательном развитии темы любовных отношений Эдгара По с юной Вирджинией Клем. Хорошему читателю Набокова, привыкшему прослеживать в его книгах зарождение и развитие тех или иных идей, приемов и мотивов, это позднее авторское обращение к материалу своего самого известного романа доставит особое удовольствие. А хорошим исследователям не стоит напоминать, что игнорирование сценария «Лолиты» никоим образом не способствует серьезному изучению романа и выдвижению обоснованных и убедительных интерпретаций его замысла.